Глава 41. Спустя какое-то время он отстранился, и я открыла глаза, подняла голову с борта ванны и стала искать его взглядом. Что он задумал? Почему прекратил? Мне даже нравилось. Глеб подошел ко мне, держа в руках белый махровый и пушистый на вид халат. Он помог мне подняться из воды, выйти из ванны и укутал сам меня в халат, которым я тут же согрелась. Бессонов взял меня за руку и повел в спальню. Оставил меня сидеть на кровати и ушел в душ сам. Я поняла это по шуму воды. И что мне делать? Ждать его тут, в халате? Он тоже решил вымыться? Для меня? Как-то это все странно. Я себе представляла все совсем не так. Это было больше похоже на первый раз, который ждал бы не только он, но и я. Я увидела ведёрко со льдом, из которого виднелась наша бутылка с вином. Глеб перенес ее и фужеры сюда, пока я расслаблялась в ванне. Как ни странно, эффект был. Я уже не так боялась того, что должно произойти дальше. А его ласка мне понравилась. Может, все не так страшно и больно, как рассказывают другие. Может, и он будет осторожным. Сейчас он бережно относился ко мне, понимая, что все, что я испытываю, впервые. От того, как со мной поступит первый мужчина, будет зависеть и дальнейшее мое желание быть с мужчинами. Если бы он грубо взял то, чего хотел, напомнив мне о том, что я сама себя ему буквально продала, то я бы потом долго никого к себе не подпускала и ненавидела бы весь мужской род разом. Но, кажется, есть шанс, что все пройдет куда более позитивно. У меня появилось ощущение, что я ему будто нравлюсь. То есть у него ко мне есть чувства, а не только желание и заведенное до предела инстинктами тела. Когда знаешь, что мужчине нравишься не только как сексуальный объект, то и пойти на более близкий контакт, свой первый, гораздо легче. Может, солгать самой себе и представить, что Глеб в меня влюблен? Уверена, я не могу быть в этом, и не обещал он мне ничего. В чувствах не клялся, но так чувствует мое сердце. И пусть потом я ошибусь, но сегодня проведу ночь так, будто бы сама хотела этого. Будто бы я люблю его, а он любит меня. В конце концов, он очень красивый и безумно мне нравится, если уж быть честной. Все равно с кем-то будет этот самый первый раз. И Глеб — мужественный парень, молодой, сильный. Не самый плохой вариант для этого. Я представлю, что мы оба этого хотели. Что мы — любимые друг другом, и тогда смогу ему довериться. Мне казалось, что он не сделает мне больно. По крайней мере, специально. Я налила себе еще вина и отпила из фужера. Вкусное. И снова голову туманит. Я редко пью, да практически никогда. Но сегодня прямо специально отпустила себя. Я буду смелее, раскованнее. А еще говорят, что алкоголь действует как анестезия. Это то, что сегодня мне может особенно пригодиться. Глеб вышел из душа минут через 10. В таком же махровом халате, в каком была и я, только побольше размером. Он обнял меня со спины и мягко коснулся губами шеи. Мы действительно выглядели так, словно влюбленная пара. Только для девушки все это ново и незнакомо. Еще вина решила выпить. Да, вкусная. Как ты? Не знаю, себя не пробовала. Зато я пробовал. И хочу еще. Хотя, дай-ка сначала вина. Он отпил прямо из моего фужера, а потом поставил его на стол и ухватил за руку меня. Повел меня к кровати. Вот теперь я разволновалась. Сердце буквально пустилось вскачь. Сейчас все и случится? Прямо в эти минуты? Он остановился только тогда, когда я врезалась ногами в борт кровати и тихо охнула. Он прижимался ко мне своим горячим телом, жар которого я ощущала даже через два махровых халата. Пояс моего вдруг ослаб и опал на пол. Полы халата тут же разошлись в стороны, открывая Глебу, меня обнаженную. Я снова смутилась, хотя он уже меня такой видел. И более того, столь эротично прикасался, а я принимала ласку и не могла сдерживать стонов удовольствия. И все равно смутилась. Попыталась оставить ткань на месте, но мужские руки упрямо у меня ее забрали, раскрывая халат и спуская его с плеч. Махровая ткань осталась болтаться на моих руках, прикрывая разве что попу сзади, а все остальное стало доступно для взгляда Бессонова. И он разглядывал меня снова и снова, скользя по мне синими глазами и словно изучая меня. «Моя ласка тебе понравилась, не правда ли?» — спросил он хриплым голосом, не отрывая полупьяного от желания взгляда от моей груди. Я чувствовала, как ему хочется наброситься на меня прямо сейчас, но он сдерживается. Сдерживается ради меня. Я молча кивнула. Смысла лгать нет. По мне и без слов было ясно, что мне все это понравилось. То, что он делал со мной в ванной. Более того, мое тело отвечало ему и без меня. Едва я вспомнила, как его губы и язык скользили по моей груди. Как соски тут же сами затвердели, словно приглашая его продолжить дарить им неземное удовольствие. «Я хочу ласкать тебя еще», — сказал он мне на ухо. Глеб мягко надавил мне на плечи, и я упала спиной на матрас кровати. Только по-другому. «Как по-другому?» — разволновалась я, ощущая, что он касается моих бедер и ног. «Не бойся», — ответил он, устраиваясь прямо между моих ног. «Это не больно. Просто ласка. Без проникновения». Он лизнул мой пупок и опустился еще ниже. Голова Глеба оказалась ровно напротив моих бедер, только с внутренней стороны. Он собрался меня целовать. «Там?» Но через секунду мысли словно вытряхнула из головы. «Да, собрался».